рады уцепиться хоть за что-нибудь такое, что рассеивало бы их сомнения, давало бы логическое право не ревновать, а следовательно и не наказывать. Ты возьми Познышева, Отелло – здоровый человек, а Познышев – новый тип, выкидыш культуры, человек темперамента. Ведь Отелло так ловко обставлен Яго, что у него не может и оставаться никаких сомнений, да и то, жаль Яго. О, Яго, страшно жаль. Рассвирепел, резать пришел, секим башка делать и плачет, алебастровую кожу пожалел. Потому что убивал с сознанием, по праву и требованию всего своего характера и долга, а не наобум, не по первому клику минутного порыва. Потому что считал себя обязанным убить, а не потому что убить хотелось нутром, хотелось как Познышеву. Знал, что делает страшное дело, а не трагические фарсы разыгрывает». Здоровый человек от природы не ревнив, напротив, он доверчив, и ревность для него болезнь, несчастье, которого он больше всего на свете боится. Взять того же Отелло, ревность он не скоро ощутил, но ощутив, не знал уже пределов. Пушкин прозорливо отметил эту черту и у Вольтерова Отелло Оразмана с его глубоко разумным стихом. «Я ничуть не ревнив, но если взревную...» Эти же людишки темперамента, эти Познышевы, Кувшинские, Васильевы, Богачевы, мальчишки Крейзманы, Ивановы, Краузе и ежи с ними, наши симпатичные убийцы, разве когда-нибудь над чем-нибудь задумывались? Они все шкурой принимают и на все шкурой отвечают. А шкура-то ободранная, нервы-то гольем видать. И чуть что по этим нервам царапнуло, шабаш. Не взвидел я света, Булат загремел, прервать поцелуя злодей не успел. Именно света не взвидел, от мгновенной, острой, физической, скорее, по крайней мере, физической, чем нравственной боли. Если бы он мог хоть сколько-нибудь думать, хоть немного повертел бы своими ограниченными и с детства попорченными алкоголем мозгами, то, может быть, и поостыл бы. Соверши бы преступление разве лишь тогда, когда действительно не остается другого выхода, пропадай ненужная жизнь, и моя, и чужая. Но, ах, мозги-то не вертятся. Они привыкли думать медленно и поверхностно. Когда в них западает что-нибудь глубоко и всерьез, это для них так необычайно, что не мозги управляют этими глубоко запавшими идеями, а идеи покоряют себе их, переполняют собой все мышление, всю психику бедных недоумков». Идея мстить за измену, за оскорбление, ну и весь недоумок превращается в ходячую машину кровавой мести. И палит, и пыряет. Одним преступником больше. Его громят прокуроры, а защитники молят извинить его как продукт времени, неответственный за грехи порочного конца века, как ответчика за пороки предков, плод вырождения которых, где он своей особой представляет. В ход идут среда, наследственность, социальные причины. Говорятся слова умные, слова громкие, слова, кстати, и полезные, слова не кстати и лишние. Особенно много слов лишних. Характеристики, психологический анализ. Андреевские, Коробчевские, Урусовы потеют над Ламброзой и Маньяном, роются в Крафт-Эббинге, приискивают цитаты у Золя, Гаршина, Достоевского. Охота же людям морочить самих себя, глядя на свет сквозь серьезные гляделки трагической маски. Какой там психологический анализ? У Васьки, милый, не душа, а пар. Поучала меня в детстве моя нянька, когда я интересовался, пойдет ли в рай душа моего любимца серого кота». Так вот, и эти Краузы, Васильевы, Крейзманы, Кувшинские и Ивановы, думается мне, выродили свою бедную душу до того состояния, когда она перестает быть душой и становится паром. Паром, над которым бессильным, бессмысленным и безответным самовластно царит тело, отравленное пьянством и развратом, избалованное потворством каждой своей прихоти, каждому своему пороку, изнеженное в своей нервной распущенности до того, что декадент криком кричит там, где здоровый человек не поморщится».